Глава 5. Ночные встречи. После обеда Лантана ушла в свою рабочую комнату. Обычно она отдыхала пару часов, но сегодня было много дел, следовало все закончить, чтобы запустить мастерскую Марселя. С Хапрыгой неизвестно, что будет дальше и сколько времени в дальнейшем она сможет выделить на свои дела. Да и собственную работу забрасывать не стоило. Пришли заготовки артефактов из драгоценных металлов. Многие аристократы желали иметь только такие, хотя по факту драгоценные металлы были хуже многих обычных, но статус определял. Как ты можешь считать себя значимым человеком, если у тебя в петлице болтается цепь из дешевого олова? Лантана открыла коробку, посмотрела на заготовки и не вспомнила, что именно собиралась с ними делать. Но ведь когда она их заказывала, что-то ведь планировала? «А что?» Все вылетело из головы. Она захлопнула крышку и плюхнулась на стул. С неудовольствием подумала, что единственное, что ее сейчас волнует, это чем занят Дарек. В какой угол лезет, к чему присматривается и что думает о ней. Разве это было важно? Совершенно нет. Но Лантана думала. Кусала губы и гадала, куда еще занесет сегодня ее неудавшегося раба. К счастью, появился посыльный, и после, почти сразу же, пришел Марсель. Выглядел он куда лучше, уже не так сутулился и шире улыбался. И глаза горели. Как горели его глаза! Лантана невольно залюбовалась. Вот, обычный человек. Вроде простая, ничем не примечательная внешность, а загорелся каким-то внутренним светом, воодушевлением, и вся обычность слетела, как шелуха. А под ней чистая красота. Она с тоской подумала, что тоже когда-то так горела, что единственное, чем она желала заниматься, — артефактами, а не вот этим вот всем. А теперь она мечтает убить Хапрыгу и избавиться, наконец, от его липких паучьих лап. Когда же? Когда она от него отделается? Как же она его ненавидит? Сама бы придушила, собственными руками бы охватила его тощую шейку и сжимала бы, сжимала. Лантана вдруг начала задыхаться. Голова закружилась. Лантана перебралась на соседнее кресло, в котором можно было устроиться удобней, но не помогло. Она превратилась в желе, а все вокруг стало острое и звонкое, а потом все почему-то побелело, потом посерело, застучало, а потом и вовсе исчезло. Очнулась Лантана в гостиной, что недалеко от ее кабинета. Она лежала на кушетке. Грудь стискивала тесное платье, в глаза бил яркий свет, а вокруг суетились Улита и служанка. Рядом неподвижно стоял Дарек. В своей белой расстегнутой рубашке на выпуск он никак не походил на охрану, а скорее на взволнованного влюбленного. Впрочем, когда Лантана очнулась, он значительно успокоился. «Что случилось?» — спросила Лантана и еле расслышала свой голос. «Госпожа, вы упали в обморок», — залепетала Улита, не давая ей встать. «Лежите!» «В обморок?» — Лантана перестала пытаться подняться и легла спокойно. «Я?» «Да, вы!» — с терпеливой улыбкой отвечала Улита. Лантана была обескуражена. Такого никогда с ней не случалось. Никогда! Она вообще не очень-то верила во все эти обмороки. Они казались ей обычными женскими уловками. А выходит, действительно обмороки бывают? «Но отчего?» «Вы перенервничали и перетрудились», — негромко заявил Дарек, подошел совсем близко и навис над ней, повысил голос. «Вот что случилось!» «Господин Дарек отнес вас сюда», — пролепетала юная служанка с восторгом, смотря на него снизу вверх. «Легко, словно пушинку». «Госпожа почти ничего не весит», — оглядывая Лантану, ответил Дарек и сверкнул зубами. «Потому ее ветер носит». Хотелось возмутиться, но не будет же она вести себя как ребенок. «Улита, ты останься, остальные уйдите». Служанка мгновенно опустила глаза и почти убежала, а Дарек хмыкнул, развернулся и сел в ближайшее кресло, тем самым дав исчерпывающий ответ. «Ну что с ним, драться, что ли?» Лантана решила не обращать на него внимания. «Улита, дай воды». Та быстро поднесла стакан. Лантана села и выпила половину. Голова тут же закружилась, пришлось упереться в сиденье руками и податься вперед, чтобы не свалиться. «Может, лекаря?» — тут же спросила Улита, снова бросаясь поддерживать хозяйку. «Нет, я в порядке». «Совсем не в порядке», — скучным голосом заявил Дарек из кресла. «Совсем даже наоборот». «А тебя не спрашивают», — рассердилась Лантана. Хотела поставить его на место с помощью возмущенного взгляда, но с него такие взгляды слетели, не поцарапав. «Какое вообще тебе дело?» «Я решил, что в моих интересах оставаться в текущем положении», — обтекаемо заявил Дарек. «Поэтому ваше здоровье не может меня не волновать». «Вот как?» — Лантана мимоходом отметила, как чисто и ровно он говорит. Быстро же ему удалось вернуть себе грамотную речь и правильное произношение. С утра ни разу не рыкнул. Лантана прищурилась, и выглядит он теперь совсем как обычный мужчина. Ни голодного красного отблеска в глазах, ни мелких животных подергиваний в движениях. Совсем нормальный, разве что плохо воспитанный, но это законом не запрещено. А так-то он прав. Если Лантана сильно заболеет, Дарека тут же вернут в дом магических изысканий, и согласия ни у кого не спросят. Поэтому ему выгодно, чтобы Лантана была здоровой и дееспособной. «Я в порядке», — повторила Лантана. «Где Марсель?» «Вы про молодого человека, который был с вами в кабинете?» — спросила Улита. «Именно». «Он остался там, в кабинете. Сказал, что хочет подождать, пока вы не придете в себя. Он выглядел таким взволнованным». Улита умильно покачала головой. «Кажется, Марсель ей понравился. А судя по тому, что все последние месяцы после отъезда Хиде она то и дело намекала, как тяжело молодой женщине жить одной», Улита надеялась, что у Лантаны с Марселем роман. «Попроси его зайти завтра с утра», — вздохнула Лантана. «Скажи, что все в порядке, но я приболела, так что лучше мне сегодня не выходить из дому». «Я все поняла, госпожа, так и передам». «Точно». Глядя вслед Улите, Лантана понимала, что так стремительно броситься-то могла только к потенциальному кавалеру хозяйки. Так спешила, что даже почти не хромала. «Мудрое решение», — заявил Дарек. «Не помню, чтобы спрашивала вашего мнения», сердито сказала Лантана. Тут же ее снова повело, накренило, и она на кого-то оперлась. Как оказалось, Дарек сел рядом и обхватил Лантану за плечи, позволяя ей на себя навалиться. «Давайте я помогу вам лечь», предложил он. А Лантану неожиданно захватило и закружило уже от тепла его тела и от сильного мужского аромата. Запах какого-то лесного дерева, или пряного. Она и не думала, что бывают такие приятные на запах мужчины. Что бывает так, случайно прикоснулась к кому-то и больше не можешь заставить себя отстраниться. «Я вас отнесу». Он повернулся и почти прикоснулся к лбу Лантаны губами. И вдруг глубоко вздохнул, крепко стискивая ее плечи, медленно-длинно выдохнул и расслабился. Похоже, контролирует он себя хорошо, но приступы все же случаются. Впрочем, совсем недавно он был очень далек даже от такого поведения, так что грех жаловаться. В коридоре тем временем послышались шаги. «Я сама!» Лантана тут же отстранилась, хотя ей пришлось приложить для этого неимоверные усилия. Хорошо, что победил здравый смысл. Если Улита застукает ее в обнимку с Дареком... Ну, может, ничего особо страшного не случится, но и хорошего будет мало. И вот она сидит самостоятельно и почти не шатается. Хорошо, что до комнаты всего десяток метров прямо по коридору, и не нужно подниматься по лестнице. Вскоре Лантана, с которой Улите пришлось стянуть платье, потому что она сама не смогла этого сделать, лежала в своей роскошной кровати, закрыв глаза, и отдыхала, и думала. Наверное, она действительно упала в обморок из-за нервного истощения. Столько всего навалилось, а она тянула и терпела. Терпела и тянула, что ей оставалось. И когда пришел Марсель, нужно было очень быстро все организовать, это стало последней каплей для ее выносливости. Это все непонятно за что. Да, вот какой вопрос мучил Лантану. За что на нее столько всего свалилось? Она же совсем одна. Тут же подступили горькие слезы. Сколько можно тащить, решать? Сколько можно? Лантана не выдержала и расплакалась. Уткнулась лицом в подушку, только плечи тряслись. Да, белье нежное и чистое, комната принадлежит ей, каждая крошка в этом доме принадлежит ей, и вся ответственность за них тоже на ней. Она так устала! «Госпожа?» Улита села рядом и принялась гладить хозяйку по спине. К счастью, она молчала, просто была рядом, и Лантана была ей за это очень благодарна. Помочь Улита все равно ничем не могла, только вот так вот, побыть рядом. Сколько еще ей жить в таком стрессе? Да она сдохнет раньше, чем состарится. Вдруг раздался грохот, и Улита воскликнула. «Что вы делаете?» Лантана даже рыдать перестала от неожиданности, резко поднялась и села. Дверь отлетела к стене и повисла на одной петле, а в комнату ворвался Дарек, и он был страшен. Оскаленные зубы, искры из глаз, резкие четкие движения. Он принялся метаться по комнате, заглядывать в каждый угол и бесцеремонно отбрасывать с пути мебель. Ее любимое кресло теперь валялось на боку, а ваза со столика улетела, кружась словно юла, в угол. К счастью, его рычания и взгляды не имели отношения к Лантане. Он рыскал по темным углам, ничего и никого не нашел и успокоился. С видимым усилием выпрямился и сжал губы. Его грудь тяжело поднималась. Сиплое дыхание звучало так, будто в груди у него была сквозная дыра. «Что случилось?» — выдавила Лантана, которая сразу же забыла о своих собственных страданиях. Слезы высохли, как будто их не было. Настолько ее потряс его вид, будто Дарек угодил в самую гущу какой-нибудь кровавой битвы и пытался найти оттуда выход. «Простите», — сухо сказал он, очнувшись. «Показалось. У меня бывают слуховые галлюцинации. Все в порядке?» — по-деловому закончил. «Да, я в порядке. Спасибо», — пролепетала Лантана. Улита продолжала сидеть рядом и смотреть на Дарека с ужасом, будто у того в руках мясницкий нож, которым он небрежно так размахивает. «А вы?» «Да», — он откашлялся. «Я тоже». Дарек кивнул, глянул на дверь. Даже было двинулся в ту сторону, но остановился. Подошел к кровати и сел на ближайший стул. Выпрямился, закинул руку за спинку, спокойно огляделся, будто это вовсе не он только что устроил тут погром, и вежливо заговорил. «Вы перетрудились. Где ваши помощники? Пусть они займутся текущими делами». Лантана покосилась на Улиту. Та понятливо кивнула и бросилась из комнаты за дудкой и служанкой. «Нужно навести порядок. Лантана терпеть не могла, когда вокруг царил хаос». А Лантана повернулась к Дареку, который ждал ответа, и сказала. «У меня нет помощников». «Как нет?» «Ну, вот так». «Вы что же, делаете все одна?» Спросил Дарек с таким ужасом, будто она призналась, что в одиночестве потрошит по ночам бездомных. Так вышло. Она что, оправдывается? Лантана самой себе подивилась. Но действительно, она попыталась быстро выдумать отговорку, почему так вышло. Но разве она должна это делать? Впрочем, додумать она не успела. «Нет, так не пойдет», — категорическим тоном заявил Дарек. «С этой минуты у вас будет помощник». «Тот молодой человек, Марсель, вполне для этого подойдет». Лантана только рот приоткрыла. «Я с ним поговорил, он все мне рассказал», продолжал Дарек с таким видом, будто имеет все полномочия для того, чтобы распоряжаться от ее имени. «Вы организовали ему мастерскую, следовательно, вы в одном деле. Следовательно, он разбирается в артефактах и легко может вам помогать». «Марсель все рассказал?» Перепугался, верно, когда она грохнулась в обморок. Да и когда Лантана просила Марселя не особо распространяться про их совместные дела, как-то не подумала, что молчание должно касаться ее домашних. Действительно, зачем Марселю было хранить тайну в такой ситуации? Ну и совсем на чистоту. Как можно отказать Дареку, если тот что-то спрашивает? Лантана представила и мысленно хмыкнула. В общем, ладно, рассказал и рассказал. Тут появилась Улита, которая тотчас же села возле Лантаны, будто собиралась защищать ее от Дарека, хотя тот никакой угрозы не представлял. Разве что в глубине глаз у него нет-нет, да и сверкнет красный огонь, а в остальном настоящий паинька. Лучше, конечно, чтобы в подчинении было 2-3 человека, но для начала хватит Марселя, а после, возможно, вы и сами поймете, насколько это удобно, говорил Дарек. «Я собираюсь сама решать вопросы, связанные со своей работой», — ответила Лантана, но неожиданно услышала в своем голосе какие-то детские, капризные и упрямые нотки. Это от слабости, наверное. Потом заметила, что Улита посмотрела на нее с жалостью и качает головой, а Дарек вообще никакого внимания на ее слова не обратил. «Завтра утром придет Марсель, и вы передадите ему дела. непреклонным тоном заявил Дарек. «В таком ритме продолжать работать нельзя. Вы себя уморите. Сегодня отдыхайте». И словно выполнив все, что собирался, он ушел. Лантана заметила, что Улита одобрительно посмотрела Дареку вслед. А ведь совсем недавно она его откровенно недолюбливала. Почему-то такая смена симпатии Лантану очень даже расстроила. Показалась чуть ли не предательством, поэтому она отвернулась ото всех и накрылась одеялом с головой. Тут появился Дудка со служанкой. Быстро поправили двери и расставили мебель по местам. И, наконец, оставили ее одну. Отдыхала Лантана недолго, наверное, не больше часа. Лежать в кровати было ужасно скучно, потому что спать совершенно не хотелось. Поворочившись сбоку на бок, она встала и решила спуститься в столовую к ужину. Собралась кое-как. Волосы, особо не утруждаясь, свернула в жгут и заколола шпильками на затылке. Конечно, у нее были артефакты для красоты, но дома она ими старалась не пользоваться. Почему-то ей было неуютно всей такой красивой среди родных стен. Она и сама не могла толком объяснить, почему. В общем, выбрав легкое платье и слегка приведя себя в порядок, Лантана спустилась к ужину. Дарек, который уже сидел за столом, встал при ее появлении. Комментировать появление больной он не стал, так что Лантана, которая уже была собиралась начать отстаивать свои права в своем доме, расслабилась. И подумала, что это приятно. Все эти небольшие знаки внимания, которые приняты среди дворянства. Вроде ничего особенного мужчина не сделал, всего лишь встал да слегка склонил в приветствии голову. Денег же у нее от этого не прибавилось, а чувствуешь себя королевой. «Что-то есть такое особенное в хорошем воспитании», — думала Лантана. «С такими людьми комфортно». За ужином Дарек не разговаривал, только раз спросил о самочувствии. А когда подали десерт, и Лантана принялась его по чуть-чуть есть, она задумалась. Чем бы заняться дальше? Скучно же, а спать совсем неохота. Вдруг Дарек спросил. «Что вы делаете по вечерам?» «Я? То есть?» «Чем вы занимаетесь вечером, когда с работой покончено?» Лантана глубоко вздохнула. «Надо же, она ведь ничем не занимается вечером. Сидит одна в читальне и жалеет саму себя». «Вижу, необходимость отвечать вызывает у вас затруднения», тактично прокомментировал ее тяжкий вздох Дарек. «Тогда предлагаю перейти в гостиную. Расскажите мне про работу, артефакты, или про своих домочадцев, или про себя. Я попросил на кухне приготовить винный грог по моему семейному рецепту. Надеюсь, вам понравится». Она снова застыла от неожиданности. Трансформация того существа из подвала, которое мочилось на стены, в этого безупречного джентльмена была настолько разительна, что мозги кипели и отказывались признавать, что это один и тот же человек. Помогал разве что вид ошейника, который можно было разглядеть в вороте рубашки. «Если у вас нет других планов», — добавил Дарек в ответ на ее потрясенный взгляд. «Нет. То есть других планов нет. Да, я согласна». Лантана лепетала словно подросток, у нее даже щеки порозовели. Она не ожидала такого приглашения, но внезапно очень ему обрадовалась, и даже мысль, что он уже заказал грог, то есть заранее знал, что она появится на ужине, никак не насторожила. Может быть, он надеялся, что так будет, точно ведь знать не мог. Да, он надеялся на ее компанию. Это приятно. Дарек встал и подал ей руку. Лантана оперлась на нее и тоже встала. От его близости нахлынуло ощущение слабости. Голова закружилась. Или это последствия обморока? Лантана, как послушная овечка, прошла за Дареком в гостиную и села на диванчик. Он устроился рядом. Лантана чувствовала себя как-то скованно, слабо. И Дарек, задав пару вопросов про ее прошлое и не получив внятного ответа, заговорил сам. Он рассказывал что-то про поместье, в котором вырос, и что он многое обижал в детстве своего младшего брата, о чем сейчас жалеет. Про лошадей из конюшни, которых, замирая от восторга, кормил сахаром, и про диких котов, которые устраивали драки в дальней части парка. Простые истории, рассказанные неторопливым голосом, вызывали умиротворение. Лантана улыбалась, ей было интересно его слушать. Его детство не так уж сильно отличалось от ее собственного. В питомнике были и коты, и лошади, и дети, и много мест, где интересно играть. Правда, сама она рисковала выходить на улицу не так уж часто и по большей части в темноте. Ночью не так хорошо видно небо, и кажется, что вокруг просто большая комната. Днем хуже. Зато в самом здании школы, которое наверняка больше, чем поместье семьи Дарыка, было где разгуляться. Там даже бассейн имелся, который они наполняли зимой, и актовый зал, и бальный с зеркалами вдоль стен, и тир в подвале. А уж столовая на 400 мест. Интересно, что сказал бы Дарык, если бы все это увидел? Эта мысль отрезвила, но ненадолго. Вскоре думать о том, что его отношение резко изменится, узнай, Дарык, кто перед ним, надоело. Лантана давно так хорошо не проводила время. В конце концов, она забралась на диванчик с ногами, попивала горячий грог из белой толстой кружки, слушала и смеялась. Только пару раз ее настроение сбилось, когда появлялась юная служанка, мялась рядом, так что Дарыку приходилось останавливать рассказ и переключать на нее внимание. Та спрашивала, не нужно ли им чего, получала отрицательный ответ и нехотя уходила. Лантана и не заметила, как на улице стемнело настолько, что включили фонари. Этот особенный звук запуска ночного освещения был хорошо слышен, значит, сейчас 10 часов вечера. «Думаю, пора отдыхать», — сказал Дарык, который замолчал ровно после этого звука. «Да, и накопители», — воскликнула Лантана. «Я совсем забыла. Сейчас же принесу». Как она могла забыть? Может, Дарык сидит тут, улыбается, а сам мучается от голода. Какая же она невнимательная! Но нельзя суетиться. Она дворянка. Она всегда ходит с высоко поднятой головой и даже в самые сложные жизненные моменты не бегает, как ощипанная курица по двору. Лантана выдохнула. А Дарык, оказывается, очень внимательно на нее смотрит. Изучающе так, с ожиданием. «Сейчас исправлюсь», — ровно сказала Лантана и едва улыбнулась. «Нет уж, снова она не проколется, ни за что, ни после хапрыги». Зайдя в кабинет и открыв ящик, Лантана выудила очередные накопители. Кстати, на столе лежали те, что она отдавала Дарыку вчера. Но хоть ломать перестал и догадался вернуть. Не хочет вводить хозяйку в лишние траты? Похвально, похвально. Кстати, накопители снова стоило бы заполнить, только аккуратно. Те, что использовались, Лантана отложила в сторону. Нужно выждать время перед тем, как их наполнять и снова отдавать Дарыку. Иначе он поймет, что заполнить накопители для нее в любой момент не является проблемой. Не стоит давать ему лишний повод задуматься. Она выбрала новые накопители и отнесла Дарыку, а потом пожелала ему спокойной ночи и ушла спать. Правда, по дороге вспомнила, что не отписалась хапрыге по последним продажам, что должна была делать раз в неделю, и перенаправила свой путь в кабинет. Отчет занял не более получаса. Главное было все правильно подсчитать и не запутаться в цифрах. С цифрами Лантана дружила. Поэтому вскоре уже запечатала конверт сургучной печатью и отложила, чтобы с утра пораньше отправить. А сама встала, уже предвкушая сладкий сон. Когда Лантана вышла в коридор и прикрыла дверь в кабинет, она замерла на месте и в который раз с удовольствием осмотрела коридор второго этажа своего дома. В который раз улыбнулась тому, как здесь все здорово устроено. Каждая картина, каждый цвет и материал подобран ею лично. Конечно, не она занималась строительством и интерьером, ей бы знаний не хватило. Лантана нанимала специалистов, но весь путь прошла вместе с ними. Для нее было очень важно обустроить дом именно так, как ей того хотелось. Если Хиде на вопросы «какую хочешь комнату, скажи хотя бы цвет» просто пожимала плечами, Лантана видела свою так, будто та уже существовала. Нужно было все-то вынуть из ее головы и воплотить в реальности. У нее вышло. Лантана безумно любила свой дом. Вот еще одна причина, по которой нельзя поддаваться хапрыге. Если придется бежать, то придется бросить не только людей, а и свой дом, свое любимое детище. И тогда она навсегда его потеряет. Это, конечно, не то же самое, что потерять живого человека, но какая-то частичка души от нее уйдет. Ну ладно, пора отлепиться от стены и идти спать. Кровать она тоже выбирала сама, та ничуть не хуже коврового покрытия в коридоре, на которое так и хочется лечь от усталости. Зато спать на кровати гораздо удобней. Лантана почти сделала шаг, когда раздались подозрительные звуки, и она замерла. Ничего похожего не должно было звучать в ее доме по ночам. Легкие быстрые шаги, с той стороны коридора, где гостевые комнаты. Сейчас там живет только Дарек, а шаги похожи на женские. Лантана моментально создала шар, который позволял видеть и слышать на расстоянии. Почти почувствовала глухой гул в ушах, когда хлынула магия. Отправила шар вперед и распылила его, заполняя мельчайшими частицами все пространство коридора. Она не успела ничего услышать, вернее, ничего разобрать. Только женские и мужской голоса и шаги девушки. Зато увидела гостью. Это была юная служанка, которая вышла из комнаты Дарека. А потом быстро и тихо спустилась вниз по лестнице, изо всех сил стараясь не шуметь. «Служанка? Разве она не была приходящей?» Эта мысль потонула в вале других. «Она ночью ходила к Дареку в комнату? Да еще украдкой ото всех скрываясь? Очень интересно!» Лантана, недолго думая, направилась туда же. Дверь была закрыта, но Лантана безо всякого смущения принялась в нее стучать. Пусть не очень громко, но зато старательно. Кулаком. Вскоре дверь распахнулась, хотя шагов за ней слышно не было. Кулак чуть не врезался в мужское лицо, но Лантана успела его отдернуть. Хотя тут же задумалась, а стоило ли? Дарек высунулся в коридор тихо и стремительно. Лантана даже отшатнулась, когда над ней нависла его массивная фигура. «Что ты делаешь?» — возмутилась она, задирая голову. «Я? Лантана, что ты тут делаешь?» Голос у него был хрипловатый, а глаза, кажется, чуть-чуть светились. Он выглядел довольно сердито. А уж как произнес ее имя, прям мурашки по телу. И выкать перестал. Видимо, ситуация, при которой они разговаривали, не подразумевала официальный тон общения. Ночью, в темноте, на пороге его комнаты. Лантана не сразу вспомнила, кто в доме хозяйка. «Что у тебя в комнате делала служанка?» — строго спросила она. Тот прищурился и вышел в коридор, прикрыл за собой дверь. «Ты за мной следишь?» — с подозрением спросил Дарек. «Отвечай на вопрос. Почему к тебе в комнату посреди ночи приходит девушка? Ты что?» — Лантану озарила. «Ты ее заставил?» «Заставил что?» — ледяным тоном спросил Дарек и прищурился. «Откуда я знаю?» — она окинула его яростным взглядом с головы до ног. «Ты мне скажи, чем вы тут занимались?» Вдруг ее плечи обхватили его ручищи. Лантане показалась она тростинка, которую сейчас сломают. Но ничего такого не произошло. Только сердце забилось от его прикосновения, так похожего на объятие. Дарек внимательно посмотрел на нее и негромко заговорил. «Мы не занимались ничем. А если она приходила, то только потому, что сама захотела. Ты удивлена?» «О, ты не представляешь, должно быть, сколько женщин приходило ко мне по ночам, в тишине, когда никто не видит». «Что?» Лантана даже не думала о таком повороте. «Юная служанка сама пришла?» Но действительно, она в течение дня так восторженно смотрела на Дарека, старалась всячески услужить, прямо от него не отлипала. Перед Лантаной она так себя никогда не вела. «Она пришла к тебе?» Лантана не договорила, потом подозрительно посмотрела на него снизу вверх, остро чувствуя на плечах мужские руки. «И ты не...» «Ничто. Я не...» Он наклонился и прошептал Лантане на ухо, чего не сделал. Она вспыхнула и оттолкнула его прочь. «Не смей хамить!» «Я? Ты разве не это хотела узнать?» Именно это Лантана хотела знать. Но к подобной откровенности готова не была. Щеки вспыхнули, и лоб, и подбородок, и даже, кажется, глаза. Она всегда так краснела, полностью. «И что получается?» Она явилась посреди ночи к мужчине, практически постороннему, и расспрашивает о его личных увлечениях. Практически допрашивает о том, что, по сути, ее не касается. Это, видимо, из-за хапрыги. Ей кажется теперь, что всех женщин к близости только принуждают. Но ведь Дарек очень хорош. Неудивительно, что к нему девки по ночам ходят. Не ее это было дело, но от злости даже кончик носа зачесался. Устроили из ее дома дом свиданий. «Не хочешь спросить, почему я этого не сделал?» Наблюдая за сменой эмоций на лице Лантаны, задумчиво спросил Дарек. «Хочешь?» «Да с какой стати я должна это спрашивать?» — сердилась Лантана. «Не должна, но хочешь. Так вот». Он подался вперед и снова прошептал ей на ухо. «Это потому, что мне нравится другая женщина. Меня влечет к ней безумно, и, конечно, унижать ее встречами с прислугой я не намерен. Хочешь знать, кто это?» «Кто?» — завороженная его горящим взглядом послушно спросила Лантана. «Ты». Лантана вздрогнула. Его взгляд говорил сам за себя. Но разве она сильно удивилась? Разве не подозревала чего-то подобного? Разве не видела и не слышала его? Но разве сейчас это ей нужно? Нет, нет и нет. Вся эта любовь-морковь Лантане совсем не нужна. От нее много, очень много проблем. А проблема — это единственное, чего у Лантаны и без того в достатке. Хватит. Она почувствовала на своей талии горячие руки. И быстро, раньше, чем они сомкнулись на ней, вывернулась и отскочила. «Не знаю, что ты там себе надумал, но меня романы не интересуют. У нас ничего не будет». «Чего ты боишься?» Тот сразу пошел в наступление. «Я себя контролирую. Впервые. Впервые мне хочется себя контролировать. Впервые хочется стать обычным, нормальным человеком, вернуться в прошлое, когда у меня был титул и состояние, вернуться из-за тебя». Лантана отскочила еще дальше. «Я сказала нет». Дарек замер и медленно опустил руки, которые уже было снова тянул к ней. Потом ухмыльнулся. Молча. «И не нужно так на меня смотреть!» «Кстати, она ведь в коридоре. Голос повышает. Посреди ночи!» Лантана огляделась. «Вот уж последнее, что ей нужно, так это лишние разговоры в доме, что неизбежно произойдет, если хоть один человек их услышит». «В общем, выбрось это все из головы», — сказала напоследок Лантана. И ушла. Почти убежала. Даже под ноги себе не смотрела. В голове бились его слова. «Меня влечет к ней безумно», — так он сказал. «Безумно. Безумно». Лантана забежала в свою комнату и заперла дверь на задвижку, что делала довольно редко. Но в этот раз хотелось отгородиться от потенциального ухажера всеми возможными способами. Хотя она понимала, конечно, что Дарек не станет бегать за ней по коридорам и уж точно не станет ломиться к ней в комнату. Страх победил. При этом боялась Лантана совсем не того, что он нападет на нее против воли или сделает ей больно. Она боялась, что... Нет, она и сама не смогла бы толком объяснить, чего же страшиться. Но если Лантана думала, что теперь в безопасности, то сильно ошибалась. Потому что Дарек пришел к ней во сне. Она сразу поняла, когда на кровать рядом кто-то сел, что это был он. Ей снился он. С самого начала. И теперь Дарек снова тут, и запертая дверь ему не помеха. Он снова трогал ее, гладил по спине, шептал что-то нежное. И это ей нравилось, черт побери, очень нравилось. Проснулась Лантана весьма недовольная. Почему-то массаж, сделанный во сне, не приносит мышцам настоящего удовольствия. Как и прикосновения. Да и слова, сказанные во сне кем-то, кажутся тебе ненастоящими. Будто ты его устами сам себя нахваливал. В общем, осталось чувство глубокого неудовлетворения. Несправедливо. Стоило ей встать, как появилась Улита, и даже не спросила, как у хозяйки дела, а сразу бросилась рассказывать. «Госпожа, вам нужно уволить Светлану. Она глаз положила на вашего раба». «Дарек его зовут». Улита отмахнулась, будто это неважно. «Она увивается вокруг него, проходу не дает». Вчера просила остаться на несколько дней в доме. Я разрешила. Горничной Вики ее в комнату поселила. А Вика, говорит, Светка ночью уходила тихонько. Вернулась потом и сказала, что с ума сошла от любви. Как видит раба вашего, так хочет его себе забрать. Вы что, госпожа, вы не удивились? Вас это совсем не волнует? Почему меня должно волновать, что моя служанка влюбилась? Это не мое дело. Но она может отобрать его у вас. Больше всего Лантане не понравилось то, что ей действительно была неприятна эта мысль. Но что Дарека кто-то отберет, хотя ночью она сама от него отказалась. Но все равно. Однако здравый смысл победил, и Лантана смогла взять себя в руки. «Не может. По всем бумагам он принадлежит мне, и его содержание обходится в круглую сумму. Боюсь, его мало кто потянет. И уж точно не служанка». «О!» — Улита ненадолго задумалась. «Нужно ей сказать». «Почему ей? Мы как будто чемодан делим. Он способен сам решить, что ему делать. Уверена, его прошлое позволяет обратиться в случае необходимости за содержанием к родственникам». «А кто у него родственники?» Лантана прикусила язык. Пожалуй, в доме никто, кроме Дудки, не знал, что Дарек раньше был аристократом и даже имел титул. Так стоит ли это раскрывать? «Неважно. А в любом случае он способен о себе позаботиться и сам выбрать, как и с кем ему жить». «Ох, госпожа, что же вы говорите?» Улита строго покачала головой. «Мужчину оставлять самого выбирать себе женщину? Да он наверняка будет думать не тем местом и выберет не ту». «Ну вот что», — Лантана рассердилась, услышав «не ту», потому что вспомнила ночь и выбор Дарека, который, конечно же, не могла не одобрить. «Хватит этих разговоров!» Улита недовольно пыхтя замолчала и помогла Лантане одеться. Потом все же решилась спросить. «Но могу я хотя бы отказать ей от комнаты? Она живет в доме родителей, ей есть куда вернуться». «Можешь». В дела приходящих слуг Лантана обычно не вмешивалась, доверяя Улите. И сейчас не собиралась, даже из-за Дарека. «Но каков жук! Приходит ко мне по ночам. Ты подумай, какой!» Хотя факты отрицать бесполезно. Действительно, приходят. Сама видела. С какой-то стороны сама приходила. «Так, ладно, лишние мысли прочь. Было дело важней. Как раз доставили свежую газету прямо в комнату, как и приказала Лантана. Она не хотела ждать ни единой лишней минуты. Что сегодня в новостях?» Она схватила приятно пахнущий типографской краской лист и развернула его. Быстро пробежала глазами по заголовкам. Ни слова про дом магических изысканий или питомник. Ни слова про пропавшую пару влюбленных. Лантана прикусила губу. И что же делать? «Так, ладно, не паникуем, голову себе не забиваем. Плохие новости приходят сразу, верно? Случись беда, она бы уже знала. Значит, просто ждем. Ну и глядим по сторонам. Ищем любую возможность получить известие из питомника. Рано или поздно оно появится. Рано или поздно случай подвернется. Как и с хапрыгой». Лантана успокоилась, похлопала себя по щекам и отправилась на завтрак. Если она думала, что ночной отказ заставит Дарека надуться и хотя бы временно держаться от нее в стороне, то просчиталась. Он оказался за столом, по-прежнему собранный и самоуверенный. То ли отказ женщины его обычно не расстраивал, то ли он не особо в него поверил. Когда появилась Лантана, Дарек встал и молча поклонился. «Доброе утро». Да, ситуация не самая комфортная. Лантана не знала, куда глаза девать. И не из-за того, что Дарек ей мешал, наоборот. Он завтракал, не обращая на нее особого внимания. Нет, от того, что ей хотелось на него смотреть, ей было приятно скользить взглядом по его лицу и телу. Она, может, и хотела бы отвернуться, но глаза ее предали и отказывались смотреть на что-нибудь другое. У него широкие плечи и крепкая шея, и руки, которые могут легко поднять и нести ее сколько угодно. Губы, которые на ощупь должно быть гладкие и теплые. Руки, которые так приятно массируют мышцы, по крайней мере, во сне. И боги еще знают что. К счастью, в столовую вошла служанка, та самая юная Светлана, и сказала, что явился Марсель. А потом прилипла взглядом к Дареку, и Лантана не могла ее за это винить, потому что и сама ничем от нее не отличалась. Вела себя точно так же. Просто ей стало грустно и еще обидно. Но первое понятно, почему хотелось позволить себе быть юной и беззаботной, как Светлана. А второе откуда взялось? Она, между прочим, сама Дареку отказала, сама! Когда тот, между прочим, ее выбрал, предпочел всем остальным женщинам. «Надеюсь, не из-за того, что я ему хозяйка и хорошо его кормлю», — думала Лантана, кромсая поданный ей горячий бутерброд. А вот Дарек ел неторопливо и аккуратно, как будто его ничего не волновало. Вскоре в столовой появился Марсель. Конечно, его пригласили к столу, и вскоре он сел возле Лантаны. Бледнел и краснел, и осторожно разрезал поданный ему омлет. Марсель явно не был голоден, поэтому с облегчением вздохнул, когда Лантана наконец перешла к кофе. Теперь можно было заговорить о делах. «Как ваше самочувствие?» — спросил Марсель. «Спасибо, отлично». Лантана с победоносным видом взглянула на Дарека, как будто ждала каких-то возражений. Но тот даже бровью не повел. «Вчера мы не смогли обговорить наши планы. Могу ли я надеяться, что сегодня...» «Да, конечно. После завтрака мы сразу отправимся смотреть помещение мастерской. Надеюсь, вам понравится». «О, в этом я даже не сомневаюсь». Марсель был очень милым. Лантана улыбнулась ему и снова украдкой покосилась на Дарека. Заметил ли тот, как мил Марсель? Она тут же подумала, что ведет себя довольно глупо. Совсем на себя обычную не похоже. Нашла время флиртовать. Но дело в том, что она очень, очень давно ничего такого не делала, и, похоже, ей очень этого не хватало. Но хапрыга! Лантане стало так грустно, что она чуть не расплакалась. Дни идут, текут. Кап, кап. Еще неделя, и ей снова придется присутствовать на ужине у хапрыги. И неизвестно, что там случится. Каждый раз она ехала туда, как в последний. «Госпожа, вам дурно?» Дарек наклонился над столом и положил свою руку возле ее руки, совсем рядом, словно показывая, что в случае чего на него можно положиться, но все же не соприкасаясь. «Нет-нет, все в порядке», — она через силу улыбнулась. Взглянула на кофе и решила обойтись без него. «Марсель, если вы готовы, можем идти». «Да, конечно», — встрепенулся тот. Лантана и Марсель вышли в коридор и направились к гардеробной у входа. Дарек пошел за ними следом. Лантана удивленно взглянула на него, но тот не обратил внимания, просто шел и молчал. А в гардеробной, оттеснив слугу, Дарек взял пальто Лантаны и помог ей его надеть. Неужели он пошел за ней, чтобы поухаживать? Но раньше, чем Лантана поблагодарила, Дарек отвернулся и снял с вешалки другое, мужское пальто, и стал его надевать. Судя по всему, он намеревался идти смотреть помещение вместе с ними. Будь Лантана одна, она бы немедленно поинтересовалась, с какой стати Дарек собирается тащиться за ней следом. То, что он там себе напридумывал с ее охраной, еще не значит, что она на это согласна. Но при Марселе хватило ума не скандалить. Она ведь довольно известный артефактор, специалист, умнейшая женщина. Не станет же она опускаться до прилюдных разборок. Вот наедине потом скажет. Может быть. «Мы идем», — прервал ее размышление голос Дарека. Лантана очнулась и снова уставилась на него, не в силах отвернуться. Выглядел Дарек чудесно. Хотя пальто было явно с чужого плеча, скорее всего, дудка где-то нашел, и было оно совсем простым, черным, но как же здорово на нем смотрелось. Кроя шинель как раз как Лантана любила. Голая шея в расстегнутом воротнике, короткая ровная стрижка, четкие скулы и суровый взгляд — да на него можно было смотреть вечно. Но раздался деликатный кашель, спасибо Марселю, и она отмерла. Лантана улыбнулась, взяла перчатки и развернулась к двери. Дождалась, пока слуга их распахнет, и почти выбежала на морозный воздух. Ей явно следует остудиться.